6 минут в Москве. Подходящая музыка к программе 49 минут. И здесь Мария Максимова и постоянный ведущий этой программы, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. 49 минут, а значит, наши постоянные слушатели знают, что это означает, что говорить мы будем про американскую политику, про американских политиков. И это не потому, что больше ничего не существует, но потому что наш сегодняшний герой будет, ну и, во-первых, он сейчас далеко не последний человек, а, судя по всему, будет очень важной персоной. Это Энтони Блинкен, да. Человек, которого президент-элект назначил своим госсекретарем. И если его, правда, там есть одна небольшая закавыка, которую мы скажем, наверное, то в следующем году он будет госсекретарем. Энтони Джон Блинкен. Да, совершенно верно. Мы действительно избрали четвертого человека в американской политической иерархии нашим сегодняшним героем, потому что именно госсекретарь фактически, подчеркиваю, фактически, а неформально является четвертым человеком, потому что если смотреть по Конституции, то он, можно сказать, пятый человек, потому что первый человек президент, потом идет вице-президент по американской иерархии, потом спикер Палаты представителей, потом спикер Сената, но поскольку вице-президент и глава Сената одно и то же лицо, то, соответственно, он как бы с пятой ступени перемещается государственной на четвертую. Эта должность в американской политической иерархии существует там, с 1790 или там, какого-то года. И мы будем сегодня говорить об Энтони Блинкене, как о сначала на сайте штаба избранного президента Байдена появилось его имя, а он и рассматривался как один из наиболее вероятных кандидатов, и тоже мы сегодня скажем, почему. Наконец, вчера президент Байден, как вы правильно сказали, президент-элект, как такая формула избранного президента представлять, и так даже лого было вчера во время его представления. Он представил несколько членов своего будущего кабинета, причем, так сказать, там он избрал, ну, так сказать, как по-нашему говорят, большей частью, скажем так, силовиков. Там был министр внутренней безопасности, начальник, директор ЦРУ. Он придумал специальную должность советника по климату, на который он собирается назначить Джона Керри, который был государственным секретарем, а когда-то был кандидатом на пост президента. Но, конечно, Энтони Блинкен в этом ряду выделяется прежде всего тем, что он многие-многие-многие годы работает непосредственно с Байденом. И он так его представил, как своего ближайшего сотрудника и соратника. Но, вы знаете, я что думаю, прежде чем мы перейдем к рассказу о нашем герое, наверное, все-таки надо объяснить нашим, тем, кто нас сейчас слушает, а может и кто-то и видит в столь поздний час через YouTube, все-таки объяснить, какая ситуация происходит сейчас в Соединенных Штатах, послевыборная ситуация. Вот почему? Потому что столько было уже комментариев, это все напоминало в чьих-то комментариях некий такой водевиль. Действительно, на сегодняшний день, чисто формально, новый президент еще не избран в своем этом качестве. И произойдет это, ну, все более и более вероятно, так сказать, проценты Трампа, я думаю, что у Трампа вряд ли и 1% не остается остаться, ну, какие-то, может, десятые 1%. Остаться в офисе, сдать каких-то совершенно невообразимых ситуаций. Но сегодня надо понимать, что, вообще-то говоря, на этих выборах ничего такого сверхъестественного, того, что не было никогда, того, что беспрецедентно не было. Это все-таки больше звучало в устах адвокатов Трампа, самого Трампа. Ну, о чем шла речь? Что вот голосование по почте привело к огромному нарушению. Ну, во-первых, голосование по почте существует уже очень-очень много лет в Соединенных Штатах. Да, в этот раз в силу пандемии, конечно же, голосовавших по почте было значительно больше. Естественно, людям было удобнее голосовать по почте, чем идти на избирательные участки, тем более явка была огромная, значит, стоять в очереди. Это риски. Действительно, так уж исторически тоже сложилось, что электорат демократической партии более такой, ну что ли, неорганизованный, менее дисциплинированный, чем электорат республиканской партии, и, соответственно, им проще. Так это было всегда, это не только на этих выборах. Даже существует такое поверье, что вот если в день выборов, в этот раз это было 3 ноября, плохая погода, то она на руку республиканцам, потому что ленивые сторонники демократов не приходят в дождь, там, не знаю, в метель, если в каких-то городах, на избирательные участки, а вот республиканцы, они более четкие, дисциплинированные, организованные. Существует такое поверье много лет. Да, действительно, в этот раз было много голосов по почте, но это не является ничем экстраординарным. Да, было несколько эпизодов таких скандального свойства. Где-то там нашли среди проголосовавших людей, которые к этому моменту ушли из жизни. Но и это бывало. И первый раз это такого рода случаи были зафиксированы еще в 60-е годы, когда Никсон голосовал. Потому что действительно между... Ну, не голосовал, а голосовался. То есть, были выборы. Да. Так вот, понятно, что когда голосует многомиллионное количество избирателей, а в этот раз, между прочим, было абсолютно рекордное количество избирателей, там 150 с лишним миллионов, еще даже до конца не почти, будет где-то 160 миллионов. Это беспрецедентное количество избирателей, в этот раз решивших отдать свой голос тому или иному кандидату. Так вот, между вот теми, кто, условно, кто послал по почте свой голос, временем, когда его голос подсчитали, прошло там целое, может быть, больше недели, иногда даже 2 недели, то, естественно, кто-то в это, по закону больших чисел, могло так случиться, что кто-то за это время ушел из жизни, и когда голос его уже стали считать, его, так сказать, фактически не было в живых. Но это, опять-таки, единичный случай. Дальше. Что сейчас происходит? Ведь, на самом деле, официальный подсчет голосов и полностью зафиксировали в большинстве штатов формально еще даже последняя фиксация, последнее подведение итогов, последнее утверждение протокола. Потому что наши уважаемые радиослушатели должны знать, что избирательная система так выстроена в Америке, что у каждого штата свой закон о проведении выборов. Они не очень сильно отличаются друг от друга. Они, конечно, между собой коррелируются, но все-таки в каких-то нюансах они различаются. Например, там, в штате Пенсильвания итоги подписывает губернатор штата. Вот буквально вчера он подписал итоги окончательно. А вот в штате Невада это право окончательного итога принадлежит Верховному суду штата. И вот таких примеров, таких очень много. Но всегда исторически, почему в этот раз возникла такая коллизия, происходило следующим образом. Выборы завершались, и если социологические опросы, особенно в прошлый раз, показали свой невысокий уровень точности, потому что предсказывали там Клинтон, победил Трамп. Но уж экзит-пулы, как правило, не ошибались. И более того, по мере буквально первых подсчетов, по разного рода специальным математическим моделям, в каждом штате научились как бы с очень высокой долей точностью определять победителя. Угу. И средства массовой информации, так уже продолжается много десятков лет, как бы сообщают своей стране и всему миру, кто в каком штате побеждает. И, в общем-то, вне зависимости от того, кому симпатизируют средства массовой информации, в общем-то, как правило, бывал консенсус, и немного было случаев, ну, скажем так, за последние полвека, когда голосование оспаривалось. Такие случаи были, вот самый знаменитый случай, самый на слуху, это, так сказать, пересчет голосов во Флориде, когда мы уже об этом говорили, на пост президента претендовал Гор и Буш-младший. Но такого, чтобы были сомнения по целому списку штатов, mm-hmm. такого не было. Потому что как-то было принято считать, что оба кандидата доверяют и средствам массовой информации, доверяют и вот этим самым экзит-пулам, доверяют, в конце концов, тому анализу, который делается, и подсчет достаточно быстрый, основной подсчет в избирательных комиссиях штатов. Но здесь произошло, так сказать, ожидаемое, но, так сказать, малоприятное, потому что многие ожидали, что президент Трамп с помощью своих юристов будет оспаривать результаты. Делал это первую неделю, вторую неделю после выборов достаточно воинственно, но огромное количество было... Кажется, все, сдался. Ну, как сдался? Сдался считается тогда, когда один из кандидатов берет себя в руки, находит в себе человеческое мужество и по телефону, мобильному, городскому, я не знаю по какому, звонит своему конкуренту, который избран, и поздравляет его с победой. Ну, для Трампа пока это непреодолимая задача, хотя вот вчера... Мне вот интересно, кто раньше поздравит Байдена, Трамп или наш президент Владимир Путин? Ну, Си Цзиньпинь уже сегодня позвонил Байдену. Да. Фактически из таких лидеров наиболее значимых стран пока только... Вот остался только президент России Владимир Владимирович Путин, который, как он сказал, собирается соблюсти протокол. То есть тогда, когда будет уже объявлено решение по... Ну, решение должно быть объявлено выборщиками. А сегодня, надо просто понимать, после того, как Невада и Пенсильвания вчера окончательно подвели итоги голосования, и против этого... подавать иски было бы как... То есть иски подавались до того, как принималось последнее решение. А идти против решения штата, тем более с очень невысоким уровнем аргументации, с очень невысоким уровнем доказательств, потому что, ну, там где-то пересчитали, но там разница оказалась при преимуществе Байдена там 14 тысяч голосов, ну, где-то там 300 или 400 голосов были ошибочные. Но это все не влияет на общее решение. И в этом-то главное, в чем проигрыш Трампа. Потому что, да, опять-таки, при 160-миллионном подсчете голосов можно предположить, что и при машинном, и при ручном подсчете могут быть какие-то накладки, могут быть какие-то нарушения. Но эти нарушения должны, хоть мало-мальски, реально влиять на результат в качестве... решение для штата. Итак, Невада и Пенсильвания свои голоса выборщиков отдали Байдену. На данный момент, на тот момент, когда мы с вами говорим, у него получается 269 голосов. Без одного голоса. У Трампа 232. Три штата продолжают достаточно рутинную, но тем не менее важную работу в очередной раз пересчитать голоса по апелляции юристов Трампа. Это Аризона, там 11 выборщиков, это Висконсин, это 10 выборщиков, и это большой штат Джорджия, где уже, так сказать, один раз подсчитали и один раз уже сказали, что Байден победил, но опять-таки возникла апелляция. Это 16 выборщиков. То есть он не набирает, даже если выиграет во всех трех. Нет, там получается баш на баш, как говорится. 50, нет, там одинаково получается. Но да, он не может выиграть. Дело в том, что во всех этих трех штатах, во всех трех, лидирует Байден. И представить себе, что при пересчете голосов или каком-то недосчете, причем там меньше, чем на несколько тысяч голосов, нет преимуществ. Там везде несколько тысяч голосов. Не сот, вот там между Гором и Бушем, по-моему, 500 голосов была разница во Флориде. Это действительно совсем мизерное количество в пользу одного или другого. А здесь, в каждом из этих штатов Байден уверенно лидирует. Но соблюдается совершенно, на мой взгляд, правильно все процедуры, чтобы, поскольку, ведь это же не просто так, подсчет голосов, это творится история страны, а эти, все вот эти подсчеты, все вот эти апелляции, все эти решения, они навсегда останутся в истории Соединенных Штатов. И каждый штат, естественно, не хочет, чтобы хоть в какой-то мере его решение, так сказать, волеизъявление жителей штата было подвергнуто сомнению ни сейчас, ни в будущем. И поэтому я думаю, что вот там 2, по-моему, декабря, да, у Джорджии окончательная дата. Это получается как раз через неделю после нашего с вами сейчас разговора. Ну, по сути, то, что сейчас делает Трамп, на мой взгляд, наносит ущерб республиканской партии. Потому что вот это его как бы нежелание признать очевидное, в то время как даже его госсекретарь Помпео заявил о том, что Госдепартамент начал процесс передачи рабочего, ну как бы там целый ряд там, Госдеп работает в постоянном режиме, ему надо передавать текущие дела. Много говорят, да, о то есть том, они все что... передают документ работу нового... Ну да, вводят в курс дела текущей деятельности Министерства иностранных дел, то, что у них называется Госдепартаментом. Или Трамп, скрипя зубы, позавчера, по-моему, дал поручение госпоже Мерфи, которая руководит... Ну, он совсем незначимый, этот самый департамент администрации, это такой, по большому счету, хозяйственный орган в администрации президента Соединенных Штатов, но у этого хозяйственного органа есть полномочия выделить финансирование на переходную команду, потому что сейчас же тоже очень много технических вещей, там связано, я не знаю, со связью, с помещением, ну, понятно, большой штаб Байден становится администрацией. Вот. И то, что оплачивалось, условно говоря, финансировалось из бюджета Байдена как кандидата в президенты, сейчас должно финансироваться специально выделенным бюджетом государства. Ну, вот там где-то называли цифру 7 миллионов. Это не такие, по большому счету, для этой гигантской работы большие деньги. Но там Трамп потерялся тем, что эту госпожу Мерфи со всех сторон толкали под локоть, там, в спину, там, ругали, не знаю, угрожали, как сказал Трамп. И чтобы ее как бы оградить от этого, то он дал такую команду. Но это, как говорится, процесс пошел, как говорил в свое время руководитель Советского Союза. И вот, наконец, Трамп вчера, Байден вчера сделал очень знаковую вещь. Официально сам представил первую команду, первую часть своей команды, которая будет в его администрации. И надо сказать, что вот практически не было ни одного человека в этой команде людей, которые он представил, причем выбор был своеобразный. Вот он назначил посла в Организации Объединенных Наций, да? Он назначил госсекретаря, на министра, мы сказали, там, внутренней безопасности и так далее. Но вот каждый из этих людей достаточно хорошо известен на политическом поле, имеет длиннющую каждый из них биографию, о каждом из них можно и долго рассказывать. Надо думать, что вот через какое-то количество дней там предполагалось, что назначат министра финансов, вас еще объявили. Да. И уже даже называли кандидата на эту должность, госпожу Елен, которая возглавляла Федеральную резервную систему. Но пока это не прозвучало вчера. Это не значит, что это не произойдет, но вот случилось то, что случилось. Итак, ну, скажем так, ждать осталось совсем недолго. И, в общем-то, я думаю, что Трамп это сам понимает, но вот, тем не менее, происходит все время утечки самого разного свойства. У него все-таки, ведь когда я, когда меня спрашивают, или я спрашиваю каких-то людей, кто у нас там, мои коллеги, журналисты ТАСС, работающие в Вашингтоне, вот когда же можно сказать, что президент стал президентом? Все говорят в один голос. 20 января 2021 года. Вот когда он примет присягу. Вот до этого малый процент на что бы то ни было, но говорят вообще, так сказать, всякие версии бывают в этой жизни. И печальные, и радостные. Поэтому до этого, так сказать, процесс еще идет. Но ну, вот, будем, в любом случае же президент элект, да, то есть он избранный. Несмотря на то, что голоса... 20 января президент Трамп обладает всеми полномочиями президента, а президент Алекса только возможности, связанные с формированием своей администрации, там, налаживание контактов. Властные полномочия президента истекают действующего в момент принятия присяги новоизбранным президентом. Вот я к этому и говорю. Вот возникает масса всяких слухов. То первое, что он собирается, вроде бы даже он с кем-то поделился этим, собирается помиловать двух своих советников, там, Флина и Манафорда. Будет, не будет, не знаем, но утечка такая была. Вплоть до таких совершенно громогласных утечек о том, что у него какие-то есть планы военного свойства, чуть ли не атаковать Иран и так далее. Но это все утечки. Но это говорит о том, насколько ожидания от Трампа велики, что если он так упирается с признанием своего поражения, то многие эксперты говорят, чем черт не шутит, всякого от него можно ждать. Ну, что можно ждать, и в том числе от нашего сегодняшнего героя Энтони Блинкена, в программе «49 минут», и здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Мария Максимова. Сейчас мы прерываемся на краткие новости, потом вернемся и обязательно расскажем. Уже наконец про Блинкена расскажем. Наконец-то расскажем про героя, да. 49 минут. В Москве программа 49 минут. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Марина Максимова и Энтони Джон Блинкен. А как его, кстати, правильно назвать? Кандидат на пост госсекретаря? Ну, в принципе, можно сказать, Secretary of State Elect, как по аналогии с президентом. Но дело в том, что я объясню, тут немножко более сложная история. Дело в том, что он назначается президентом, но утверждается Сенатом и после слушаний. Таким образом, это все произойдет, его утверждение сенатское, после января. То есть сейчас Сенат не будет рассматривать кандидатуру. То есть президент, когда вступит во власть, он его, что называется, уже официально назначит и отправит в Сенат на утверждение. Причем, если вы помните, там было несколько, называли несколько кандидатов. Называли Уильяма Бернса, очень известного дипломата, который был первым заместителем госсекретаря у Хиллари Клинтон, а до этого был послом в Москве. И, так сказать, кстати сказать, именно господин Бернс, мы как-то с ним встретились в гостях во время дня рождения одного из наших общих друзей, известного московского издателя и главного редактора, и, так сказать, частого гостя в Москве, он не решил назвать его имя, но тем не менее, поэтому я не называю его имя, но кто слушает, смотрит, так вот и знает. И как-то у него во время дня рождения, у него всегда прекрасный день рождения, там был как раз господин Бернс, это было во время избирательной кампании первой Обамы. Тогда было много разных кандидатов, и я грешным делом тогда очень популярен был Джулиани, нынешний главный юрист, а там он только закончил свою каденцию мэра после известных событий September 11. И я говорил с послом, говорит, пригодитесь к Обаме. Он, скорее всего, следующий президент Соединенных Штатов. Я даже не поверил, честно говоря. Я сказал, you are kidding, амбассадор. Я говорю, вы шутите? Господин посол. Он говорит, нет, вспомните мои слова. Потом, кстати сказать, прошло несколько лет, уж ладно, на секунду отвлекусь, и я был вместе с нашим тогдашним руководителем представительства агентства ТАСС в Вашингтоне, Андреем Шитовым, были у Бернса, когда он был первым заместителем у Клинтон. А она же тогда тоже была конкурентом Обамы. И я говорю Бернсу, а они сидят буквально там через стенку от Клинтон, и, когда она благословила. Я говорю, что да, господин Бернс, я помню, вот вы мне сказали, что следующий президент будет Обама. Тихо, только ей не скажите, что я вам это заранее тогда сказал, что я заранее думал, что будет он, а не она. Так вот, он был кандидатом. Потом мы с вами обсуждали, что возможным кандидатом на пост госсекретаря могла стать госпожа Сьюзен Райс, тоже, кстати, по национальной безопасности во времена Обамы и посол в ООН. Но она очень такая дама радикальная. И было, много было комментариев, что могла не пройти в Сенате, если Сенат будет республиканский, а это решится тоже в январе, мы тоже это говорили, осталось еще два сенатора Джорджии избраться. Так вот, после избрания принятия присяги президентом, он назначает госсекретаря и весь остальной кабинет, часть из которого подтвержит утверждению в Сенате, ключевые министры и так далее. Поэтому он сможет приступить к своей деятельности, ну, надо понимать, где-то в феврале. Так, по факту. Хотя именно в том-то и состоит вот этот переходный период, что по фактически он, конечно, поскольку человек опытный, и мы сейчас об этом скажем, фактически это действие он приступает уже в эти дни. Но, тем не менее, полномочия Помпео тоже перейдут к нему де-факто и де-юре, что называется. Де-юре, де-факто они вот сейчас уже практически переходят после инаугурации. Ну, давайте, наконец, как мы с вами принято говорить, родим нашего героя. Энтони Джон Блинкен родился в 62-м году, 16 апреля, в Нью-Йорке. Такой классической, можно сказать, еврейской семье. Его отец, кстати сказать, достаточно был известный человек, ну, скажем так, для своего времени. Он был и основателем инвестиционного банка, и членом совета управляющих городского университета Нью-Йорка. А кроме того, даже несколько лет, с 94 по 98 год, поработал послом Соединенных Штатов в Венгрии. Да. А вообще корни Энтони Блинкена, если говорить про его родного дедушку, то он, они из Киева, откуда его дедушка в революционные годы, даже до революционные годы, перебрался в Америку, завершил там университет, закончил университет в Нью-Йорке, и, основал, такое достаточно в свое время знаменитую организацию под названием послевоенный Американо-Палестинский институт. Но сам Энтони Блинкен учился в школе в Нью-Йорке, но затем родители разошлись, и, у его матери появился новый супруг, американский юрист, но польского происхождения, господин Самуэль Писар, но тоже человек с такой драматической биографией, потому что, это я говорю про его отчима Энтони Блинкина, он был узником лагерей смерти Аушвица и Дахау, но чудом избежал смерти. Потом семья, значит, мать Блинкина, маленький Энтони с отчимом, они перебрались в Париж, где он продолжал свою учебу. Поэтому, кстати сказать, с того времени вот его французский, он свободно владеет, как родным французским языком. Это его тоже, так сказать, кроме родного английского, такой постоянный рабочий, фактически родной язык. Но он учиться поехал все-таки из Парижа в Америку, в Гарвардский университет. И это, конечно, те, кто, так сказать, заканчивает юридический факультет Гарварда, они, в общем-то, так сказать, говорится о их способностях и о профессиональном потенциале. Но у него появились очень хорошие, наш с вами коллега, журналистские способности. Так сказать, он сотрудничал в студенческой газете Гарварда, даже редактировал еженедельник в Гарварде. А потом, и это тоже важно, он набил руку, я хочу сказать, это важно, сейчас мы к этому вернемся, он набил руку в качестве колумниста по внешней политике в таком издании, как нью-йоркское издание New Republic. Потом продолжил свое образование еще в Колумбийском университете. Но надо сказать, что изучение права в Гарварде и в Колумбийском университете это, сказать, ну, такой, говорит о нем как человеку очень способным. Он какое-то время занимался такой юридической адвокатской практикой в Нью-Йорке и в Париже. Но отец, точнее, так сказать, он с отцом вместе занялся такой волонтерской деятельностью еще в 88 году. Это такое, я бы сказал, первое, ну что ли, политическое пера на политическом поприще. Первая, так сказать, волонтерская деятельность, когда он вместе с отцом участвовал в сборе средств для кандидата на пост президента от демократической партии, которого звали Майкл Дукакис. Кстати, я его помню хорошо, он греческого происхождения. Такой своеобразный был герой, но он проиграл тогда выборы, но, так сказать, в демократической партии он пользовался чрезвычайной популярностью. И первое, так сказать, его политическое, что ли, назначение, первое политическое его появление на в администрации президентской, это связано с именем Билла Клинтона. И надо сказать, что он с самого начала там себя очень хорошо проявил. Он был сотрудником аппарата национальной безопасности, был специальным помощником президента и старшим директором по вопросу стратегического планирования. Это ключевая позиция в администрации. И, наконец, он был у Билла Клинтона, как принято говорить, главным спичрайтером, официально его должность называлась старший директор по вопросам подготовки текста выступлений. Вот он, скажем так, вот тот самый навык журналистский, умение классно писать и излагать свои мысли, ему пригодились как раз в то время, когда он готовил речи для Билла Клинтона. Кстати сказать, Билл Клинтон был сам по себе очень и очень неплохой оратор, но вот, тексты его базовых выступлений готовились Энтони Блинкеном. Наконец, он с этой спичрайтерской деятельности перешел уже, это вот конец 90-х, начало 2000-х, непосредственно на политическую работу и был специальным помощником президента и старшим директором по делам Европы и Канады. И вот так он и работал в этой системе администрации. И вот что, карьера его шла достаточно уверенно. Он работал руководителем аппарата Сенатского комитета по иностранным делам, который возглавлял Байден. Да. И вот это, так сказать, и предопределило всю дальнейшую судьбу вплоть до вчерашнего дня, когда Байден его назначил государственным секретарем. Потому что Байден был многолетним руководителем Сенатского комитета по иностранным делам, а он с 2002 года до 2008, когда Байден участвовал в предвыборной кампании, и он вместе с Байденом он ушел из Сената и стал работать на Байдена в его штабе, вице-президентском штабе. Это была связка Обама-Байден, и, так сказать, он стал одним из ключевых сотрудников Байдена уже тогда, после Сената, в его предвыборной кампании 2008 года. Здесь, кстати, есть еще один такой интересный момент, но это я надеюсь, что мы, когда перейдем к его, можно сказать, личные качества уже, потому что Блинкен же как раз, когда 2008 год как раз про ту президентскую кампанию Байдена, про которую вы говорите, несмотря на то, что Байден, да, проиграл, Блинкен, называется, остался им верен. Остался. Да-да-да. Здесь кто-то говорит в формулировке и не прогадал, но, тем не менее, это был его выбор, это было его решение. Да, я же говорю, что, во-первых, они очень долго вместе работали в Сенате, и что они сработались. Какой-то аппарат председателя комитета сенатского, это очень мощный комитет с огромным объемом работы, и вся она была на плечах Блинкена. Потому что, надо сказать, что это один из самых таких, ведущих комитетов Сената. Ну, кстати, у нас комитет по международным делам Государственной Думы, комитет по международным делам нашего Совета Федерации, это очень такие влиятельные комитеты с очень большим объемом работы, и у них тоже есть свои аппараты, и мы просто не знаем руководителей аппаратов, не наших, и там эти люди, как Блинкен, когда был руководитель аппарата, он знал, он был здесь только узкого кругу лиц, но понимают, с тем пониманием, что объем работы, который они делают, очень большой. Вот я не хотел бы, чтобы мы сейчас останавливались, дело в том, что сейчас очень много звучит в нашей прессе, в газетах, в комментариях, вспоминать разные высказывания по той или иной теме, от Афганистана до России, от Украины до Китая. Просто у нас нет на это времени перечислять все его взгляды. А самое главное, мне кажется, что, да, конечно, все, что он говорил, остается при нем, но в качестве госсекретаря при президенте Байдене очень многие вопросы ему волей-неволей придется корректировать под президентскую повестку Байдена. И я не думаю, что, конечно, там будут какие-то, радикальные изменения в тех, взглядах, которые у него были, или радикальные изменения во взглядах самого Байдена. Но вот то огромное количество нюансов, из которого, собственно, и состоит очень многое во внешней политике, поэтому, например, несколько лет назад, когда в той самой студии «Эхо Москвы», где мы сейчас с вами не находимся, но в которой, даст Бог, в скором времени вместе окажемся после пандемии, господин наш сегодняшний герой Блинкен был и беседовал с вашим главным редактором, господином Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, который в первом же вопросе, это было 4 с лишним года назад, в первом же вопросе сказал, что господин Блинкен, вас в России считают ястребом. Это прямо с начала разговора. Блинкен не очень сопротивлялся этому термину и тем, как его считают в России. Но я веду к тому, что совсем не обязательно его истребинная сущность того времени, когда он был замгоссекретаря в той администрации, будет проявляться в качестве госсекретаря, потому что есть целый ряд вопросов, по которым, я считаю, Россия и Соединенные Штаты обязательном порядке должны будут находить решение, потому что администрация Трампа, несмотря на огромные ожидания, связанные с президентом Трампом, она просто превратила, именно эта администрация, я считаю, я скажу, почему так считаю, отношения между Соединенными Штатами и Россией просто в руины. Практически все, так сказать, основополагающие, особенно связанные с ограничением гонки вооружений, с другими вопросами разоруженческого характера, а это основа основ отношений наших стран, так сказать, в период администрации Трампа оказались разрушенными. И договор о стратегических вооружениях, и, так сказать, ракетах средней и малой дальности. И вот сейчас договор, американцы вышли из договора по открытому небу и так далее. Но по всем этим вопросам надо будет возвращаться к этой теме и искать решения взаимоприемлемые, те решения, которые, лежат на столе американской администрации. Россия сделала несколько предложений по этому поводу. Другая часть забот, которая ляжет на господина Блинкена, это связано с возвращением. Ведь не случайно Байден несколько раз говорил, что Америка возвращается. Америка возвращается. То есть вот этот изоляционизм, который политический, который провозглашал Трамп, и который, на мой взгляд, не принес ему больших политических дивидендов, Трамп рассорился со всеми своими европейскими союзниками. Стоял вопрос о том, что, там Соединенные Штаты собирались даже чуть ли не выйти из НАТО. Они заявили о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Вот я думаю, что все-таки это, фактически Байден об этом практически в открытую сказал, что Америка все-таки из Всемирной организации здравоохранения, особенно в этот период, не выйдет. И это тоже будет работа Госдепартамента и госсекретаря. Что с Европой, не случайно все европейские лидеры и Евросоюз в целом, я сказал бы, если не с эйфорией, то с нескрываемой радостью встретили приход Байдена и сразу один за другим стали его поздравлять, тем самым выказывая надежду на укрепление, европейско-американских связей. А уж Блинкен, который детство провел в Париже, наверное, на него тоже возлагает... Можно сказать, что его действительно парижское, воспитание и любовь к парижским каштанам, но на самом деле я думаю, что здесь просто будет прежде всего рациональный подход. Он, хотя он, конечно, человек, который насыщает свои политические взгляды определенной идеологией, он сторонник вопросов, связанных там с правозащитной тематикой и так далее. Но, тем не менее, вот мне кажется, как политик, которого хорошо знают в России и который, в свою очередь, хорошо знает Россию, несмотря на то, что у него были, повторяю еще раз, достаточно много антироссийских заявлений, тем не менее, уже в этом статусе государственного секретаря и в статусе ситуации, наши отношения, еще раз говорю, российско-американские, настолько плохи, что их, как сказал президент Путин, если они испорчены, уже куда их портить. Но есть вопросы, по поводу которых надо договариваться. И я еще раз говорю, что это прежде всего вопросы, вот то, что называется СНБ-3 и так далее. У Байдена, как у человека сверхопытного, я имею в виду президента избранного, в международных делах, вот когда был, мы же по этому поводу с вами говорили, Марина, что пока шла избирательная кампания Байдена, в социальных сетях российских гуляли вот эти выдержки и сообщения ТАСС о визите Байдена, встречи с Громыко, с Косыгиным, даже видео было. Это воспринималось иронически. И действительно, Байден человек сильно немолодой, и поэтому такие аллюзии могут быть. Но с другой стороны, это его возраст компенсируется гигантским опытом внешнеполитической деятельности. И то, что он с его опытом внешнеполитической деятельности, с пониманием внешней политики, А он, например, приезжал тогда, встречаясь с Косыгиным и Громыко, это же какой год, 79-й год, именно говорить о ограничении стратегических вооружений тогда, сейчас он, конечно же, в не меньшей степени в этой проблематике. И если он назначил своим главным проводником своей внешней политики на должность государственного секретаря такого человека, как Энтони Блинкен, это говорит о том, что он доверяет ему, что он понимает, что он способен проводить его внешнюю политику, что Блинкен в высшей степени подготовлен для этой роли. И, соответственно, так сказать, я думаю, что нам в России придется, так сказать, с ним взаимодействовать в достижении тех договоренностей, которые будут устраивать обе наши страны. Но я не откажу все удовольствия, пока осталось еще несколько минут. Я все-таки вспомню, какой у меня для вопроса викторины для вас. Так. Не-не-не, Мария, вы так тихо, мирно сегодня не уйдете. Скажите, да, пожалуйста, что есть общего, однозначно общего, у Энтони Блинкена, госсекретаря Соединенных Штатов Америки, и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова? Да, да, реально общего. Подсказываю, могу подсказать. Так. Это не из области профессиональной деятельности, хотя они занимаются больше одним и тем же. Ну, это понятно, да. Это из области, скажем так, их у обоих, надо сказать, любимого хобби. Или одного из любимых хобби. И у одного, и у другого. Итак, что общего у Энтони? Я мог это, кстати, радиослушателям нашим, так сказать, задать, но задаю вам. Докладываю вам. Они так оба играют на гитаре и оба пишут песни. Правда, Сергей Викторович больше в бардовском стиле, а Блинкен больше в таком стиле рока и такие, там, такие классические баллады американских. Но оба играют на гитаре и оба пишут песни. Так что, так сказать, в свое время, я помню, как на каком-то саммите в национальных костюмах танцевал наш министр иностранных дел Евгений Максимович Примаков с Мадлен Олбрайт. И вот такой зажигательный азиатский танец танцевали. Поэтому если вдруг, давайте надеемся, что все-таки наши отношения с Америкой сложатся в профессиональном плане, в поиске общих решений, взаимовыгодных, взаимополезных. А это будет, так сказать, в рабочем режиме все время осуществлять наш министр иностранных дел с государственным секретарем, то чем черт не шутит, может, они как-то дуэтом сыграют на гитаре. Ну, посмотрим. Хотя, что прочим, у Блинкена даже более профессиональное это увлечение, потому что у него даже это выложено там на музыкальных ресурсах, его там песни. Но лично для меня неожиданно было, что вот у него группа своя есть даже. Да. У Блинкена, потому что... Он записывал пластинки, Хорошо, на последний вопрос. Пусть не викторина, но вот просто. Вот он за последние многие-многие десятилетия чем еще отличается от других государственных секретарей? Ну, у нас остались секунды в эфире. У него есть несовершеннолетние дети. Ни у кого из его пришельцев не было несовершеннолетних. Все были совершеннолетние. Да, как-то я прочитала, видела эту ремарку, она не показалась очень такой. Там тоже, видишь, сейчас же все ищут какие-то, что с ним связанного интересного. Ну, да, пожалуй, посмотрим. Мы же не сказали, что вообще по политике и все, что это еще такое семейное предприятие, потому что он с женой на работе познакомился. Да. В аппарате Клинтона. Да. Конечно, да. Она там тоже работала, поэтому вот они вдвоем в политике, семейный бизнес друг друга понимают. Это каким, что они оба в алкоголике, понимаешь? Мне только на работе могли познакомиться. Будем смотреть, какие еще там разные будут ситуации в США. Сейчас понятное дело, что переходный период, и в ближайшее время, я думаю, программа 49 минут еще появится. На этом уже как раз наше время закончилось. 49 минут. Сегодня у нас был кандидат на пост госсекретаря Энтони Джон Блинкен. А здесь был первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Госман и Марина Максимова. 49 минут.